далеко уходить не стали. Николай расставил своих офицеров на всех выходах из офиса, а машины на обочинах дорог, ведущих к штаб-квартире. Что удивительно, никто этому не препятствовал. В поле зрения то и дело появлялись подозрительные типы, но близко не подходили и, немного понаблюдав, исчезали. Временный штаб разместили в кафе, занимавшем часть стеклянного холла пешеходного моста Багратиона. Отсюда хорошо просматривался центральный подъезд резиденции Невода. «Я все-таки пробью вашего Генри по своим каналам», — решил Николай Николаевич. «Кто знает, может, Михайлов прав?» «Бессмысленно», — усаживаясь за столик, сказал Барков. «Невод теперь на стороне врага. Верит в это или нет сам Михайлов. Система не позволит нам искать главного привычными методами. Надо придумать что-то другое». «А если подключить агентов Бойда?» — не сдавался федерал. «Он же предложил сотрудничество. Пусть отработают африканские связи и контакты Мвамбы. Влад, что скажешь?» «Я согласен с Александром. Это пустая трата сил. Я, конечно, могу связаться с Бойдом или напрямую с Бекилой, но это нам не поможет. Главный не Мвамба, я уверен. Генри может быть замешан, но руководить заговором ему просто не хватит характера». Владислав прекратил помешивать кофе и указал ложкой на здание штаб-квартиры. «Товарищ генерал», — включился смарт Николая, — «от служебного входа отъехал мегакрузер, внутри четверо. Номер машины? 323 НАХ. А без матов никак? Извините, Н-323 АХ». Владислав пробежал пальцами по экранчику своего смарта. «Это машина Танзяня, директора азиатского отделения. Удирает?» Николай сделал большой торопливый глоток кофе, но все равно не допил и, с сожалением, отставил чашку. «По коням». «Не суетись, Коля», — Владислав покачал головой. «Отправь за ним топтунов. Где ж я их возьму? Разучились ведь народ пасти. Невод отучил. А сам тоже все позабыл. Тогда просто сиди и не дергайся. Уйдет же. Дзянь не главный. Это отвлекающий маневр. Наш противник просто решил проверить, знаем мы, кто он на самом деле, или вычисляем методом научного тыка. Да откуда ты все это взял? А если ты ошибаешься?» «Главный по-прежнему в здании», — вступился за начальство Барков. «Саша», — вдруг встрепенулась Тамара, — «что-то не так». Она схватила Баркова за руку и потянула куда-то, за пределы реальности. Саша почувствовал головокружение и едва не рухнул со стула. Удержавшись за край столика, он зажмурился и рывком высвободил руку. «Что происходит? Куда ты меня потащила?» «В бункере какая-то беда. Система захватила логово одиночки. От первого до последнего этажа и компа. Наши роботы, их больше нет». Барков открыл глаза и резко поднялся из-за стола. «Я должен ехать в бункер». «Александр, что с вами?» — удивился Владислав. «Система взломала защиту нашей крепости. Все С-4 уничтожены». «Это невозможно», — Седой недоверчиво покачал головой. «Я уверен, это провокация. Проникнуть в бункер не так-то просто. А уничтожить С-4? Там их в 10 раз больше, чем здесь, вокруг нас. Наша защита в порядке. Почему же она должна отказать там? Система пытается вас обмануть, Александр. Это еще один отвлекающий маневр. Такой же, как отъезд Дзяня. Я должен ехать». Барков направился к выходу. «Коля!» Владислав развел руками. «Придется вам тут с Тамарой. Справимся. Встретимся в крепости или здесь. Климов, за мной». Поехали на машине Дениса. И опять система не препятствовала. Лишь у ворот транспортной базы, на территории которой располагался бункер одиночки, пришлось спешиться, поскольку проезд перегородили два неизвестно как попавших сюда товарных вагона. Климов с видом заправского следопыта обошел баррикаду кругом и авторитетно заявил, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Никаких следов от колес или свежеуложенных железнодорожных путей он не обнаружил. На предположение Дениса, что вагоны были доставлены вертушками, Вася лишь фыркнул. Лифт работал, но доставил бывших хозяев только на первый уровень, в штабную комнату. Там было темно и пусто. Запасливый Денис вынул из кармана фонарик и обвел его лучом помещение. Вся аппаратура была на месте, только не работала. Барков прошелся вдоль компов, потыкал в кнопки, но не сумел вернуть их к жизни. Ниже спускаться пришлось по узкой пожарной лестнице. Чтобы исключить возможность нападения нанов, Саша пошел впереди. На жилом уровне лампы мерцали, и это усилило неприятные ощущения. Владислав и Климов достали оружие и быстро обследовали комнаты. Ни Лены с Олежиком, ни Кости с Ольгой в них не оказалось. Уровнем ниже нашелся доктор. Он сидел на допотопном табурете посреди коридора и, не мигая, смотрел перед собой. Выглядело это странно, даже немного жутковато. Денис посветил доктору в глаза, но тот не отреагировал. Так и остался сидеть со стеклянным взглядом. Климов присел на корточки перед врачом и помахал рукой у него перед лицом. «Завис», — Вася встал. «Может, укололся чем-нибудь из аптечки?» Доктор неожиданно вскочил, вытянулся, как солдат на плацу, а затем рухнул навзничь, спиной прямо на табурет. Старый деревянный предмет мебели громко хрустнул и рассыпался в щепки. Упавший человек выгнулся дугой и захрипел. «Это припадок! Держите его!» — крикнул Владислав. «Щепку в зубы вставьте!» «Не трогайте!» — Барков схватил Климова и Дениса за рукава. «Нельзя!» Вокруг него плотная броня из С2Н. Если они войдут в контакт с четвертыми, останетесь без защиты. «А как же он?» — Климов вырвался. «Смотри, пен пошла!» «Ничего с ним не будет. Побьется в судорогах и уснет. Стой на месте!» Доктор вдруг перестал биться в припадке. Нехарактерно для эпилептика, хрипло закашлялся и сел, прижав руки к груди. Луч фонаря осветил его багровое, с синюшным оттенком лицо, вылезшие из орбит глаза и широко раскрытый, перекошенный рот. Человек отчаянно кашлял, и из его рта толчками выплескивались фонтаны темной крови. Климов попятился и беспомощно взглянул на Владислава. «Что с ним?» «Я не знаю, я же не врач». Доктор завалился на бок и задергался в конвульсиях. Примерно через минуту все было кончено. Чтобы это понять, специального образования не требовалось. Человек лежал в огромной луже крови, неподвижно и не дыша. «С тем, кто попытается пройти дальше, случится то же самое», — донеслось из динамиков громкой связи бункера. «Уходите отсюда». «Константин?» — удивленно спросил Влад. «Что это за фокусы?» Ответа не последовало. «Это ультиматум», — негромко сказал Саша. «Наши близкие в заложниках у главного». «А этот ухажер тут при чем?» — процедил Климов. «Он, что ли, главный?» «Он — тайный агент системы, пребывавший в глубокой конспирации на самый крайний случай», — ответил вместо Баркова Владислав. «Так, Константин?» Костя снова не ответил. «Да какой из этого урода агент?» — Вася махнул рукой. «Денег ему пообещали 2 мешка, вот он и подрядился. И про Тому сразу забыл, и про все на свете. Так, Иуда вонючий, сколько главный тебе пообещал? 1 000 000? 100 000? Или 30 евро серебром?» «Каким бы он ни был ничтожеством, на его стороне система», — сказал Саша. «Так что лучше отнестись к угрозе серьезно. Пока мы под защитой С4, роботы системы нам не страшны», — Климов поднял оружие. «Я сейчас пойду и вышибу этому предателю все его вонючие мозги». «Стой», — приказал Владислав. «Наша защита тоже имеет предел прочности. Если вторых здесь много, очень скоро мы останемся с голым задом». «Тем более нечего медлить. Александр», — Седой взглянул на Баркова, — «ваше соображение». «Я уже запустил процесс выхода из-под защиты С4НП», — Саша протянул руку к стене. Секунд пять между его пальцами и стенкой едва заметно искрило, но затем искры исчезли, и в коридоре зажегся свет. Все невольно зажмурились, а когда открыли глаза, то сразу же отвернулись от жуткой картины на полу. Все, кроме Баркова. Он смотрел на дальний конец коридора, будто видел кого-то прямо сквозь стену. «Теперь старайтесь держаться от меня подальше», — проронил Саша. «Я снова в системе». «Ты видишь роботов? Можешь сказать, на какое время хватит нашей защиты?» «С-4-х вокруг вас осталось очень мало, Владислав Валерьевич. Рекомендую собрать их в агломераты и спрятать в контейнеры на черный день. Пока вы рядом со мной, С-2Н вас не тронут. Вот только...» Барков сделал шаг вперед, присел над телом доктора и обмакнул пальцы в кровь. Все замерли. Саша поднял руку к глазам и потер пальцы. «Что?» — не выдержал Климов. «Я все понял», — Барков встал. «Мы гадали, для чего предназначена генерация С-3Н и что такое главная задача. Доктор стал первой жертвой и того, и другого. Главный выбросил козыри. Это и есть технологическая линейка С-3Н – нанороботы-убийцы. А главная задача – убить всех, кто против системы». Генри Мвамба прошелся по пирсу, постоял у воды и побрел обратно к вертолету, замершему на площадке у рыбного склада. Никакими связными, якобы имеющими важные документы, тут и не пахло. Здесь воняло рыбой, мазутом и застоявшейся водой. Срываться среди ночи, чтобы насладиться всеми этими прелестями, было не обязательно. Похоже, отослав сюда Мвамбу, господин главный преследовал какие-то иные цели. Он опять использовал начальника африканского СБН вслепую. К такому отношению Генри было не привыкать, но непонимание ходов главного Мвамбу раздражало. Босс постоянно темнил и не доверял африканскому начальнику ни байта серьезной информации, а поручение давал на уровне курьера «принеси, доставь, передай». Исполнительный и неглупый начальник Афро-СБН такого отношения определенно не заслуживал и поэтому страшно злился. Нет, у него не было желания переметнуться обратно на сторону Влада и вновь стать под знамена этого правого, но безнадежного дела. Мвамба реально оценивал расклад сил. Старый мир доживал последние часы. Завтра утром не будет ни СБН, ни должности начальника ее африканского филиала. Но чем ближе дело подходило к развязке, тем отчетливее Генри понимал, что и в новом мире для него приготовлено не самое теплое местечко. Смарт выдал мелодию. Наконец-то. Мвамба открыл смарт. Главный, как обычно, вышел на связь только в аудиорежиме. «Я не понимаю, господин главный, зачем вы отослали меня в Джибути?» — раздраженно спросил Генри. «Что я делаю в этом вонючем порту?» Владислав подобрался слишком близко. «Мне требуется место для маневра. Он не знает, кто я. Но если мы все будем сидеть в московском офисе, выяснить это ему будет проще. Я не собираюсь облегчать Владиславу жизнь. Его надо отвлечь. Ты станешь одной из ложных целей. Но ведь тогда он может догадаться, что я заодно с вами. Подозревать тебя у него нет оснований. И вообще, Мвамба, до нашей окончательной победы осталось полшага. Догадается о чем-то Влад или нет, уже не важно. Нам просто нужно выиграть еще немного времени. Но здесь люди Бойда. Бекила доложил, что они ищут вас, то есть главного. Если я попадусь им на глаза, они решат, что я — это вы. Ну, то есть главный. Это не важно, Генри. Нет, я не согласен. Я не хочу сидеть тут, как приманка. Ты хочешь обеспечить себе алиби? Конечно. Ты не веришь в нашу победу? Я верю, но хочу... хочу... усидеть на двух стульях, — закончил главный. Не получится, Генри. Или ты со мной, или против меня. Решай. Я, конечно, с вами, но не хочу быть ложной целью. «Хорошо, Мвамба», — с подозрительной легкостью отступил главный. «Я обеспечу тебе алиби. В памяти нынешних сослуживцев ты останешься неподкупным и честным. Прощай». «Эй, погодите! Что значит «в памяти сослуживцев»?» Связь прервалась. Генри попытался набрать номер офиса, но невод заблокировал его смарт наглухо. Мвамба громко выругался и зашвырнул смарт далеко в воду. В памяти. До него вдруг дошел весь смысл сказанных главным слов, и он похолодел. Неужели? Неужели главный решил его убрать? Убить и спрятать труп, чтобы люди Бойда и Влада искали пропавшего начальника как можно дольше, думая, что он и есть главный? Что ж, это вполне в духе настоящего главного. Каков мерзавец. А ведь если он решил, то сделает. Подошлет ликвидаторов, которые привяжут к ногам несчастного Мвамбы камень, да и бросят в эту вонючую тухлой рыбой и покрытую мазутными пятнами воду. Генри оглянулся. Кроме пилота в вертушке и нескольких грузчиков у склада, поблизости никого не было. Это, конечно, ничего не значило, но хотя бы время в запасе у Генри пока имелось. Следовало срочно что-то придумать. Что? Все-таки пойти на попятную и попросить защиту у Влада? Он будет рад заполучить главного. Но что он сможет предложить взамен? Будь Генри сейчас хотя бы в Москве, а не в Джибути, начальник еврофилиала СБН мог бы что-нибудь придумать. Но Мвамба не в Москве. Генри побежал к вертолету, затем опомнился и припустил вдоль причалов. Надо найти людей Бойда. Вот только где их искать? Да и смарт заблокирован. Связаться с Бекилой? Он сейчас в Адис-Абебе. Да, надо связаться с Бекилой. В портовой конторе должен быть хотя бы простейший телефон. Где же тут контора? Мвамба остановился. Где контора? Черт, что за муть? Перед глазами появилась мутная багровая пелена. Сердце билось часто и с перебоями, а дышать становилось все тяжелее, хотя Генри уже никуда не бежал. Он устало присел на штабель деревянных поддонов. В груди стремительно разливалась жгучая, невыносимая боль. Мвамба попытался поглубже вдохнуть, поперхнулся и закашлялся. На асфальт упали несколько мелких красных капелек. Генри прижал руку к губам, отнял и удивленно уставился на испачканную кровью ладонь. Муть перед глазами стала непроницаемой. Затем свет померк, и Мвамба, корчась, упал на асфальт. Несколько секунд он хрипел и дергался в агонии, а затем выгнулся дугой и обмяк. Через некоторое время к телу экс-начальника африканского филиала СБН подошли двое людей в одинаковых светлых костюмах. Что-то коротко обсудив, они дружно подхватили труп, оттащили его к краю причала и сбросили в воду. «Всплывет», — отряхивая руки, — сказал один. «Так и задумано», — ответил напарник. «Не хотел бы я так сдохнуть». Первый сунул руки в карманы и покачал головой. «Лучше уж пулю в лоб». «Чем лучше-то?» — второй открыл смарт. «Шеф, все в порядке». «Чисто сделали?» — спросил шеф. «Нам и делать-то ничего не пришлось. Он сам концы отдал». «В смысле, не сам? Ну, вы понимаете». «Понимаю». «Что дальше-то?» «Пока ничего. Езжайте в Адис-Абебу и ждите указаний».